эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 ноября 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Рам! Здравия, Евгений! Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио. Она следит за порядком в чатах и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – страшная сказка, прощальное письмо рыжей лисицы, образование эпохи лисы и эпохи волка, часть первая. Сегодняшний живой эфир будет разделен на две части. В первой части Василиса поведает сегодняшнюю сказку, а во второй части эфира ответит на вопросы, пришедшие на ресурсы Народного славянского радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио slavradio.org в чате беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. Чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире, в начале своего вопроса пишите слово «вопрос». Так Светлана Большакова будет знать, что вопрос адресован сказителю. Василиса, тебя давно не было на нашем радио, на нашем Народном славянском радио. Люди интересуются, если не секрет, где ты была, чем ты занималась? Благодарю за вопрос. Я путешествовала в круиз вокруг Москвы. Я побывала во многих местах в Подмосковье. Самая главная точка, которая притянула меня в это место, это была волшебная избушка знакомой нашей, Бабы-Яги своего рода, в которой состоялся мастер-класс по росписи стен, где мы с девицами из разных регионов России, были люди, девицы и из Москвы, из Петербурга, из Пскова, из Сочи, и откуда-то издалека совсем. То есть из России, да? Да, из разных регионов России приехали для того, чтобы прямо вот так вот на реальном объекте обучиться расписывать стены. У нас было удивительные две росписи созданы. Одна из них покрыла все четыре стены одного из пространств этого домика. Мы писали роспись на тему «Волшебные птицы». И нарисовали разных птиц силы. И птицу Сирин, и птицу Гамаюн, и Алконоста, и волшебных сов, и царевну-лебедь, волшебную птицу. А на другой стене, в другом пространстве, мы создавали роспись «Волшебное древо рода». И если кому интересно, можете зайти ко мне на страничку, посмотреть, как мы учились, как девицы впервые расписывали стены, и что у них получилось, какие остались пространства после двух недель учебной росписи. А дальше я побывала еще во многих интересных местах, совершив вот такой вот круг вокруг Москвы по Третьему кольцу. Побывала в разных интересных местах, и побывала я в качестве свахи впервые в жизни со своим любимым мужем Романом Дубыней Богатырем, и мы сосватали одну прекрасную девицу за Светогорского доброго молодца. Так что вот такие интересные события произошли в то время, пока нас не было в Светогорье, а сейчас мы снова, и из Рязани с нами приехала вот такая, из Рязанской области, с нами приехала вот такая волшебная кошечка-белянка, белка. И она сегодня помогает мне вести эфир. Так что в сообществе светогорских котов тоже происходят разные события, изменения. Кто-то приходит, кто-то уходит. Ну вот к нам пришла сейчас кошечка-белянка. А она откуда появилась, Василиса? Она появилась, вот мы взяли в той семье, где сватались. То есть мы там сосватали красную девицу, и вот такая маленькая кошачья невеста тоже прибыла в Святогорье. Здорово, Василиса. Ну, прошу тогда, начинай сегодняшнюю сказку. Да, несмотря на то, что я так радостно начала эфир в ответ на вопрос, и действительно в этот месяц было много чего чудесного в моей жизни и в жизни моих друзей, несмотря на все события, которые происходят в стране и в мире, сказочная реальность, она, с одной стороны, соприкасается со всем, что происходит. И я, конечно, понимаю все, что творится сейчас в стране и в мире, но, с другой стороны, тем, кто идет своим путем, открыты другие дорожки, и у нас в нашей сказочной реальности все хорошо, и мудрость, которая рождается внутри нашего сообщества, надеюсь, помогает и вам выходить из матрицы, выводить оттуда своих деток и идти своим путем, объединяться и выполнять свое предназначение. И для того, чтобы вам проще это было делать, сегодня я вас очень сильно напугаю. Я хочу вам сегодня прочитать сказку, которую я написала достаточно давно, в 2012 году. Она называется «Образование эпохи лисы и эпохи волка», и страшной является ее первая часть. Это такая, знаете, как говорится, можно что-то понимать и спокойно идти своим путем. А можно долго думать, делать вид, что все хорошо, одевая розовые очки, но потом наконец-то прозреть, очень хорошо все понять, может быть, даже очень сильно испугаться, от этого оттолкнуться и начать что-то менять в этой жизни. Это сказка про образование, про то, что происходило и происходит в образовании, начиная с конца 20-го, а точнее с 90-х годов 20 века и по настоящий момент. Как я уже рассказывала в предыдущих эфирах, много лет своей жизни я находилась внутри системы образования и очень многое поняла, как там устроено изнутри, очень много видела своими глазами, очень многое прочувствовала на своей шкурке. И работала я и в обычной школе, и в школе искусств, и в вузах коммерческих, частных, и опыт, и воспитывала своего сына, очень много взаимодействовала с другими людьми, которые обучали своих детей, сталкивались с проблемами еще тогда, в те годы. Потому что в последние лет 10, когда я уже занимаюсь другим образованием, образованием эпохи волка, все процессы, которые были запущены тогда, сейчас только усугубились, и современные родители сталкиваются с еще большим количеством проблем. Но будучи внутри тогда мамой, учительницей, просто человеком, который задавал вопросы и разбирался, что происходит, я эти ответы нашла. И я нашла и ужаснулась тому, что я поняла. И все думала, каким же образом это можно было бы оформить. Еще в 2009 году я написала статью, которая называлась «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Это такая настоящая научная статья, по всем правилам научного мира созданная, где я поднимаю вопросы того, что происходит в образовании, каковы его истинные цели, ценности, принципы, каковы реалии современного образования и что же, собственно, делать, как из этого выходить. Но такое ощущение, что в то время очень мало кто понимал, что происходит на самом деле. Это сейчас только ленивый не говорит о том, что нужно срочно что-то менять, и иначе мы потеряем просто своих детей, если они останутся в той системе, которая предложена предыдущей эпохой. И сейчас, но вот эта статья научная, она так и осталась научной статьей, я ее много где отправляла, и понимала, что обычному человеку можно как-то донести эту информацию в другой форме, а многие родители просто отказывались понимать, что это действительно так происходит. И тогда, совершенно случайным образом, размышляя очередной раз, как бы донести всю суть страшных процессов в образовании, я случайным образом написала сказку. И эта сказка очень широко ушла в народ, стала популярной, я ее публиковала отдельной книжкой. Потом она была опубликована в моей книжке которую мы с вами недавно читали, «Сказ о золотой цепи образов русского языка» в качестве приложения. Поэтому в разных вариантах и в интернете вы можете найти эту сказку, почитать. Но сегодня я созрела, чтобы в череде различных встреч, которые проходят на Народном славянском радио у разных сказителей, и в череде круглых столов по образованию, которые мы проводим совместно с Алексеем Странником и Романом Романовым, посвященных проблемам и путям решения этих проблем в современном образовании, прочитать эту сказку и еще раз точно понять, насколько глубока лисья западня, для того, чтобы, понимая это, найти новые решения. Итак, давайте начнем читать сказку. И, конечно, она сопровождается, как и обычно, иллюстративным рядом, поэтому я сейчас включаю слайды, и мы начинаем. Виден ли экран, Евгений? Василиса, все видно. Мы все в предвкушении и внимании. Итак, это первая часть сказки образования эпохи лисы и эпохи волка. Называется она «Последнее письмо рыжей лисицы». К сказке есть такое предисловие. «Мы живем в век великих перемен, в то непростое, но интересное время, когда в веере миров сходятся и расходятся реальности. И мы можем наблюдать два параллельно идущих, а порой переплетающихся процесса, реальность эпохи лисы и эпохи волка. И нам остается лишь распознавать, отделяя зерна от плевел, делать выбор, как и чему учить своих детей и как самим учиться в великой школе жизни. Так я начала свою статью, где собиралась поведать о сути того, что происходит в современном образовании на стыке двух эпох. Но мой 20-летний опыт практического исследования этой темы явно не умещался в формате статьи, которая просто отказывалась списаться, и я очередной раз отложила ее в сторону. Но вскоре случилось чудо. Я отправилась в путешествие в лес, чтобы короткими зимними днями и длинными вечерами побыть в уединении. Путеводный клубочек привел меня в волшебный теремок, что стоит на Золотой горке, в окружении заснеженных деревьев. Сижу, смотрю на медленно падающие за окном снежинки, на ледяную гладь озера, обступающую снежный остров, огонь в печке гудит, да дрова мерно потрескивают. Вдруг к окну подходит пес, похожий на волка, но шерсть пушистая да с рыжиной, как у лисы. Я вышла на крыльцо, поговорила с ним, покормила, да вернулась обратно в дом. Села напротив окна и вдруг поняла, что в сознании у меня два послания лежат. Одно от лисы, а другое от волка. И осталось только эти послания записать без искажений, да вам передать для осмысления. Прошу меня за то не судить, а лису и волка обо всем расспросить. Последнее письмо рыжей лисицы или страшная сказка. Всем хеллоу! Меня зовут Лиса Патрикеевна, подпольная кличка Алиса. Да-да, та самая из сказки. Пришло время открыть тайну, поле чудес, Крекс, Фекс, Пекс. Моя звезда взошла в тот самый момент, когда мне удалось при помощи обмана съесть колобка, а говоря по-современному, отключить у человека золотое тело разума, тем самым нарушить его связь с Отцом Небесным. Люди потеряли способность здраво мыслить, а следом тонко чувствовать, а значит, распознавать. Постепенно, благодаря моим хитростям, они стали терять связь со своими тонкими телами. И настало время моей миссии. Мне предстояло создать лисью систему образования, сокращенно ЛСО, чтобы окончательно сбить людей с их человеческого пути и попросту оболванить. О, я использовала для этого все свои знания, приемы и штучки, чтобы запудрить людям мозг. Продумывать и внедрять свои планы я начала искусно. Давно известно, если хочешь скрыть цель, повесить на знамя лозунг заботы о человеке, его разностороннем воспитании, пообещая развить его способности и воплотить все мечты. Но не отвечай на главный вопрос: кто есть человек? А лучше подбрось слишком разные версии ответа. Тогда вступит в силу закон свободы выбора. Уж мне ли не знать законы Творца? Я-то знаю, как сделать так, чтоб битый не битого вез, да чтоб сыта всегда была, да за чужой счет, да чистой, целой, невредимой осталась, да как сыр в масле каталась. Итак, если запустить в игру подмену понятий и предоставить человеку свободу выбора, то и с меня и взятки гладки. Так думала я, доводя свою лисью науку до совершенства. И не ошиблась. Вскоре о моих разработках узнала секретная корпорация «Матрица» и высоко оценила меня по заслугам. Особо оценены были манипуляции с понятием «человек» и «постчеловек». С определенного времени я в своре с ее служками-шакалами стала выполнять спецзаказ по поставке для нужд обслуживания ее многочисленных отделов следующий расходный биоматериал. Людей, биороботов, безупречных исполнителей, винтиков в той или иной части матричного механизма. Последняя модель – самообучающийся искусственный биоинтеллект, развивающийся по заданному вектору системного программирования. А также зомби-потребителей, готовых покупать на любые предложения системы, зомби-потребителей, готовых покупаться на любые предложения системы и рекламные слоганы. Офисный планктон, перекладывающий бумажки, эйфоричных креативщиков, что продвигают за деньги любые нужные заказчику идеи. Лохов с расщепленным сознанием, готовых попадаться на любые крючки и приманки, многочисленных лохотронов острова дураков и манипуляторов всех мастей. А также обесточенных пессимистов, стадо овец, что легко управляемы пастухами. Восторженных оптимистов с розовыми очками, падких на приманки на разный вкус и цвет. Надсмотрщиков системы, крутых самообучающихся эгоистов, помешанных на собственной самости. Их никогда не будет больше, чем нужно, так как они передерутся между собой на пути к специально созданным для них образам успеха и в битве за место на ступенях пирамиды власти. Мы породим молодежь типа унисекс, чтобы рабы слишком не плодились, и можно было контролировать численность населения, а также фанатов всех мастей, безудержную энергию которых с удовольствием забирают для своих нужд эгрегоры спецслужбы корпорации, а также бесполых существ, считающих себя людьми будущего. Все эти группы, так или иначе, встраиваются в матричную систему, в конвейер приход, развлечение, потребление, обслуживание, расход, являются поставщиками рабсилы, энергии, услуг и вовремя идут на свалку, когда истекает срок их эксплуатации. Итак, хозяев матрицы интересовало выращивание из детей кого угодно, только не человека. Второе – запуск векторов деградации, дегенерации, вырождения для контроля за численностью населения. Особый акцент делается на уменьшение численности русского народа. И третье – получение прибыли на этом процессе. Я предложила достигнуть данной цели с помощью системы образования и воспитания, созданной под моим руководством. А они со своей стороны обещали создать благоприятную для этого информационную среду и популяризировать блага техногенной цивилизации с проживанием в комфорте мегаполисов, потребительский образ жизни в эйфории личной выгоды, удовольствий и наслаждений, а также сделать модными пороки и зависимости. Мы начали действовать с разных сторон в особо подходящий для этого момент очередного кризиса и весьма быстро получили очевидный результат. Мне было известно, не будь я лиса Алиса, что в ребенка от рождения вшита божественная программа самосовершенствования, познания себя и мира, связи с природой, родом, любовь, дружба и все такое. Эта программа активируется в процессе человеческой жизни. «Я знала, что под властью ночи Сварога сон разума породил чудовищ, и люди, как узники, бредут во тьме в полудреме, видя лишь смутные тени на стене. В помощь мне было само время. А что, если поставить на пути преграды да ловушки, обманки да кривые зеркала, и все подстроить так, чтобы по своей воле дети и взрослые забрели не туда, завязли в болоте, а выбравшись, оказались на диво-острове со всеми соблазнами матрицы и подарками обязательного лисьего образования. А далее пусть прозябают, живя по заданному чужому сценарию. И придумала я создать яркий, привлекательный, переливающийся калейдоскоп многочисленных явлений мира и запустить в пространство ложь, кривду, хаос, фальшивки, замутить различными способами сознания. Разработала способы, как выбить духовно-нравственный стержень, лишить воли и окончательно усыпить голос человеческого сердца и совести, чтобы люди потеряли способность распознавать. Я убедила своих заказчиков, что результат придет не сразу, но плоды будут те, что надо. И занялась строительством лисьей, принудительно обездвиженно-зубрительной, обязательной системы образования. Как работает мое гениальное изобретение? Все начинается с самого рождения и в раннем детстве, а вернее еще раньше, когда плод находится внутри матери. Ведь чем раньше создать условия для трансмутации людей в нелюдей, тем надежней будет результат. Все подмены и манипуляции проводятся под прикрытием инноваций и реформ, под лозунгами заботы о молодых мамах, о детях, о человеке и семье. Вирусные программы запускаются в самый ранний и важный период проявления ребенка в мире яви. Итак, мы с моими помощниками начали работу с беременными грудничками и маленькими детьми и придумали следующее. Мы создали образ родов тяжести, боли и муков, как наказание за грехи. Пусть женщины рожают как можно меньше детей, а в идеале совсем не рожают. Пусть женщины работают почти всю беременность и рано выходят на работу после родов. Мы позаботились о плоде заранее, облучив его еще в чреве матери ультразвуком. Отправили матерей рожать в матричные комбинаты роддома и сразу после рождения ребенка вкатили ему несколько нужных нам прививок. Мы запустили программу под кодовым названием «Холодная мама», отлучив как можно раньше дитя от материнской груди. Подсадили малышей на резиновые соски и искусственные смеси, а вскоре на взрослое матричное питание с мясным прикормом, мучными изделиями, кашами и сахарными сладостями для развития патогенной микрофлоры. Мы облачили детей в памперсы и одежду из синтетических тканей, пусть преют, лишенные возможности дыхания тела. Мы исказили разницу между одеяниями для мальчиков и девочек. Мы закидали детей пластмассовыми погремушками, плюшевыми зверятами, китайскими игрушками, создали условия для популярности кукол Барби, техногейм и гаджетов. Мы максимально обездвижили ребенка через пеленание, а как только он начинает ходить, засадили его в клетку манеж, крутую инвалидную коляску и машинки, а позже сидеть за парты. Мы запустили модные фишки. Раньше читать, чем ходить. Учим с рождения иностранные языки. Ребенок вундеркинд, зная, что это прямой путь к созданию робота со сформированным чистым интеллектом, вне связи с чувствами, эмоциями, действиями и родной культурой. Мы загрузили мир ребенка громкими искусственными звуками телевидения, магнитофонов, шума города вместо живых тонких звуков, пения птиц, шума дождя, треска огня и пения мамы. Пусть эти звуки наполняют пространство днем и ночью. В идеале нужно добиться того, чтобы люди не могли заснуть без фоновых шумов гаджетов, так как во сне через эти устройства особо хорошо оттачивается тонкая энергия, поступая в резервуары спецхранов. Особо сладка для матрицы энергия детей. Разными способами мы настроили родителей на заветное слово «нельзя», чтобы они как можно чаще повторяли эту мантру своему ребенку. Мы украли у родителей время, перенаправив его на матричные нужды. Пусть работают где угодно, лишь бы они как можно меньше были со своими детьми. Мы создали с помощью СМИ, сериалов и других технологий конфликты в семье, чтобы внуки реже бывали у бабушек и дедушек, все члены семьи редко общались и часто ругались. Мы начали с помощью телевизора подсаживать маленьких детей на отупляющие агрессивные мультики, запустили вирус зависимости от компьютерных игр, детских шоу и блогов, сделали популярной жизнь в большом городе. Пусть дети деградируют и погибают на асфальте, в душной атмосфере бетонных домов и коробок. Мы распиарили отдых на иностранных комфортабельных курортах и в целом продвинули бренд счастливой жизни где-то там, только не в родной стране. Также мы создали образ опасного пространства за пределами городов. Леса с болотами, буреломом, с комарами, клещами и дикими животными, тем самым лишив многих детей возможности развиваться в широте и красоте окружающего мира родной природы. Мы отправили как можно раньше ребенка в ясли-садик и другие лоу, лисьи образовательные учреждения. А дальше добро пожаловать на многие годы в лисью систему образования, где все процессы так или иначе находятся внутри единой программы. В этой системе каждый может: первое, получать бесплатное или платное образование, учиться в разных учебных заведениях по стандартной модели: ясли, сад, школа, училище, вуз, работа внутри матрицы. Второе, сидеть в самый активный период жизни за партой в бетонной квадратной коробке с решетками на дверях и окнах. Третье. Соревноваться, кто круче, утверждая свою самость. Четвертое. Развиваться. Но мы умолчим о том, что развитие или анализ – только часть единого процесса, что не полон бессвития, синтеза, а также о том, что развиваться можно во все стороны, в том числе вниз, в отличие от пути самосовершенствования, где запускается процесс эволюционного развития восхождения по лестнице совершенства. В этой системе каждый может развивать на выбор лишь одно из полушарий мозга, становясь инвалидами на голову, а также обучаться по схеме «вызубрил, сдал, забыл». Несмотря на иллюзию яркости и красочности, каждый может жить в черно-белой картине мира, выбирая из двух полярностей в режиме «да-нет», «хорошо-плохо», «добро-зло», «технари-гуманитарии» и так далее. Каждый может наблюдать разноцветный калейдоскоп аттракционов и кривых зеркал хаотичного мира с видимостью их осмысления. Для каждого ребенка и взрослого в этой системе в свободном доступе и безо всяких ограничений и ориентиров предложены пули информационной войны. Первое. Доступы к многочисленным источникам информации на безобразном языке. Второе. Обрывочная, разрозненная, бессистемная, дробная информация по любому вопросу, распыленная на частности, детали, без обобщения и создания целостного образа, без понимания сути. Потребляй до передоза, и никто не понимает, для чего эти знания могут пригодиться, чего нам, собственно, и надо. В этой системе для каждого в полном доступе поверхностные суждения, ложь и искривленные знания с подменой понятий, кривда в самых разных разноцветных обертках, а также разнообразные методики, помогающие быстро переключать внимание и прерывать мыслительные процессы. Многократно переписанные книги, в том числе урезанная и искаженная история русского народа с многочисленными манипуляциями по очернению прошлого. Также в этой системе для всех в полном объеме груз мертвых фактов, готовые алгоритмы, абстрактные задачи, чужие мнения, знания, оторванные от жизни в разрыве теории и практики, многочисленные клиповые обрывки, а также разрушительная музыка, в том числе на дискотеках, кричащая реклама, сквернословие на ТВ и в окружающем пространстве, отупляющие передачи и кино, желтая пресса, примеры культурного питья алкоголя, легкого курева и разные другие возможности свободного выбора для детей, молодежи, взрослых, а также инфополе цифрового образования. Недавно было время скрывать знания, а сейчас настало время информационного потопа. Информация – наше основное оружие. Цель – расстрел сознания из инфопушек любыми способами. Как мы контролируем запущенные процессы разрушения в жизни детей и взрослых? Первое. Мы написали нужные нам учебники по всем предметам, запустили утвержденные ЛИСИ министерством образовательные программы, обязательные к выполнению. Второе. Мы отучили человека мыслить, задавать вопросы, пусть его поведение будет бездумным, а значит управляемым. Третье. Мы запустили программы аттестации, ЕГЭ, переквалификации и прочее. Четвертое. Запугали оценками, экзаменами, комиссиями, приемками, общественным мнением, невозможностью устроиться в жизни без диплома и прочими приемами. Мы критикуем или игнорируем все добрые начинания и светлые устремления учеников, учителей, родителей. Это пятое. Шестое. Мы используем методы воздействия, дисциплина, принуждение, порицание, наказание. Седьмое. Мы стандартизируем и узкоспециализируем образовательный процесс для всех и открываем особые спецшколы для избранных. Восьмое. Мы создали учреждения с закрытым ограниченным пространством, подавляющим человека, и постоянно сужаем это пространство вплоть до экранов компьютеров и других гаджетов. Девятое. Мы подготовили по особой модели целый легион цензоров, учителей, администрацию школ и вышестоящих институтов администрирования, да так, чтобы они были уверены, что выполняют важную, благую для человечества и страны миссию. Учителя, вышколенные системой, преподносят готовые догмы, учат жить по чужим схемам и алгоритмам, требуют заучивания материала, подчинения, однозначных ответов на вопросы, заполнения тестов, слепой веры в написанное в учебнике или слово учителя. Жаль, что не все, кто прошел через педвузы и оказался в учебных заведениях, до конца поддаются переформатированию. Кто-то старается работать с учениками и коллегами на основе человечности. Но мы разными способами удаляем такие кадры из системы, оставляя тех, кто служит только нашим целям. Если вдруг кто-то из родителей или общественности догадается о сути происходящего и станет разбираться в ситуации, то утонет в обилии бумажных процедур. А если все же кто-то пойдет дальше, то найдет поставленных нами на руководящие посты козлов отпущения, директоров школ, что окажутся на передовой между бумажными приказами ЛИСИ министерства и требованиями родителей. После произведенных кадровых перестановок и очередного скандала местного значения все будет идти как прежде, ибо останутся незыбленными устои ЛСО. А это настоящий троянский конь, разработка, достойная спецслужб Кащея. Вирус Троян покоится на трех головах змея Горыныча. Змей первый. Нарушение логики естественных процессов становления человека, обездвиживание детей в самый активный период их развития. Моя лисья хитрость породила на свет идею исковеркать природные ритмы становления ребенка, нарушить основные принципы формирования явьего тела и тонких энергоструктур человека. Немного времени во лжи, и люди стали забывать о том, кто они есть, о триединстве тела, разума, души, о своих видимых и невидимых телах, поддались мороку лени, забывая о том, что движение – это жизнь. Постепенно удавалось все больше обездвиживать людей через новый образ жизни в мегаполисах, а в образовании детей сокращать прикладные, трудовые и подвижные занятия на свежем воздухе, выезды в парки, лесные походы и путешествия, а также постепенно сводить на нет городские выходы в театры, музеи и на экскурсии. С помощью кнопки страха за ребенка удалось заменить подвижные игры на улице играми и занятиями у экранов компьютеров. Все получилось на славу. Уже несколько поколений детей в самый активный возраст формирования и развития явьего и жарьего тел в возрасте от 7 до 14 лет годами ведут малоподвижный образ жизни, пока им в головы качается информация, которую они в силу возраста не способны ни применить, ни усвоить. Они сидят за партами в школе, сидят дома, выполняя задания, читая книги, рисуя, смотря телевизор или фильмы в кинотеатре, зависая за компьютерами. Итог превосходный. Когда мышцы дремлют, тела хиреют, а мозги прокисают. Жаль, что кто-то иногда спасается, ведя более живой образ жизни вне школы. Но и здесь мы поставили ловушку. Активные занятия проходят чаще всего не на природе и свежем воздухе, а в душных спортивных или тренажерных залах. Ловушкой стал для многих и большой спорт. Итак, дети сидят обездвиженные, а мы набиваем им головы абстрактной информацией, не имеющей практической направленности, подсаживаем на отупляющее ТВ за компьютеры и гаджеты. Информационный поток из различных источников делает свое дело, перегружая ребенка пустыми знаниями и голыми фактами, цифрами, данными, теориями, софистикой в том возрасте, когда они еще не готовы переварить, здраво осмыслить, усвоить, структурировать этот огромный, лавинообразный объем информации. Ибо навье тела, тело информации, активируется позднее, с 14 лет. Главная наша задача – напичкать ребенка обрывочными знаниями до отторжения. Она решается весьма успешно. Голова превращается в мусорную корзину, процессы мышления от перегруза тормозятся, головной компьютер зависает. Навьи и клубья тела загрязняются, перестают распознавать. Явьи и жарьи тела в обездвиженности школьных классов быстро хиреют, психика становится подавленной или неустойчивый. На выходе из школы у многих детей сильно подорвано здоровье, нарушена осанка, изменен обмен веществ, запущены процессы нежелания учиться. На фоне затяжного стресса внедрены программы страха, стыда, сомнения, покорности, унижения, самоуничтожения, которые порой находят выплеск в виде подросткового бунта, энергией которого мы мастерски научились управлять в наших целях, подсаживая молодежь на деструктивные психоделики с короткой эйфорией иллюзии свободы нарушать правила и бунтовать, или направляя энергию недовольства и бунтарства в нужное нам русло. Таким образом, большинство детей, а следом молодежи и взрослых, переводятся в режим замедления живости тела, торможения и угасания светоносных процессов, возможного роста и развития, отторжения, нежелания учиться и познавать мир, в режим закостенения, тления и самоликвидации с дополнительной вшитой программой личного протеста против всего и всех. Второй запущенный змей. Выбивание опоры, обрубание корней родной культуры и истории, стирание родовой памяти, запуск конфликтов отцов и детей, разрыв поколений, разрушение семейных ценностей. Чтобы окончательно перепрограммировать человеческое мышление, выбить любую опору, не дать сформироваться духовно-нравственному стержню, нужно разрушить ключевые законы роста живого древа, отделив листья от ветвей, ветви от ствола, от ствол от корней. Тогда древо рода рухнет. Для этого создан ложный образ, помогающий разрывать уважительные душевные отношения в семье, нарушать связи между поколениями, отрывать детей и молодежь от родителей, дедушек, бабушек, создавать семейные конфликты, деформировать генетические основы. Также запущена мощная программа по опорочиванию родной национальной культуры с одновременным внедрением унифицированного вирусного кода с популярными лозунгами «Человек мира», «Космополит», «Универсальное знание», «Единое мировоззрение», «Толерантность», «Глобализация», «Цифровизация» и «Постчеловек». Все это вместе может создать надежный плацдарм для продвижения идей единого мирового порядка и формирования нелюдей разных мастей. Для упрощения работы в этом направлении мы предприняли следующие шаги. Первое. Загнали людей в города, оторвав их от земли и энергии стихий. Создали яркий образ бренд благ и возможностей мегаполиса. Второе. Сделали непопулярную модель традиционной семьи. Пусть в семье будет модным иметь как можно меньше детей. А лучше пусть детей совсем не рожают. А еще лучше пусть появятся родители номер один и номер два. Третье. Мы скрыли от людей явление телегонии, разными способами распиарив ранние половые связи и высмеяв девственность. Четвертое. Пап и мам мы отправили работать, создав иллюзию равенства полов, а детей учиться в системные заведения ЛСО. Пусть каждый будет занят на своем матричном фронте. Пусть минимум времени и сил остается на общение со своими родными и близкими, друзьями и природой. Пятое. Семейное воспитание мы заменили пребыванием детей в яслях и детских садах. А как вам моя находка назвать тесные убогие постройки, клетки с песочницами для содержания детенышей садами? Ха! Благодаря моему умению мастерски обращаться со словом, с моей подачи вы сейчас называете клетку садом, забыв, что сад – это лоно окультуренной человеком природы, где по изначальной божественной идее должны расти и воспитываться дети. Шестое. Мы разделили детей строго по возрастам. Пусть они будут вынуждены общаться только со своими сверстниками, особо не пересекаясь даже с братьями и сестрами. Седьмое. Мы разрушили образные основы русского языка, сделав язык фонемным, создали безобразные азбуки, ввели множество новых иностранных слов и аббревиатур с большим количеством согласных звуков, чтобы через речь искажать восприятие, нарушать гармонию и затруднять общение между поколениями. Восьмое. Мы запустили идеи лидерства, эгоизма и личной выгоды, демократии, либерализма, толерантности и глобализации. Они прорастут. Совсем скоро они принесут нам нужные плоды. Мы создали бренд «Вечного странника» «Перекати-поле» и назвали это красиво «Человек мира». Человек без родовых корней, национальных истоков, чувства малой родины – особо склонен к неадекватному поведению и хорошо ведется на разные мировоззренческие манипуляции. Им легко управлять, ибо он лишен точки опоры в материальном мире. Выбить землю из-под человеческих ног – это как раз то, что нам нужно. Когда рухнет семейный уклад, когда люди потеряют силу родства, дружбы, единения, чувства родины, когда некому будет оберегать свою землю – и владения корпорацией «Матрица» разрастутся, то ее глобальные цели будут достигнуты намного быстрее, а вы нам в этом поможете. Змей третий. Вирус. Запуск процессов взращивания бесполых существ. Зная, что мужчины и женщины – разные вселенные, но любовь и гармония между мужским и женским началом – великая творящая сила – необходимо любыми способами раздувать соперничество и войну между мужчинами и женщинами, нивелируя разницу и особую силу двух первоначал. Целый огромный отдел ЛСО работает над этой темой следующим образом. Первое. Мы всячески содействуем давно и успешно идущей спецоперации «Слово», внедряя ценные указания центра в учебные заведения посредством обязательного всеобуча. Постоянно перекраиваются программы русского языка, В головах учителей и учеников царит путаница и неразбериха. В языке существенно сокращено количество гласящих мужских звуков, и тем самым через речь мы подавляем мужское начало. Эта спецоперация идет давно и успешно. Сейчас мы добиваем звук «ё» и разрабатываем стратегии сокращения букв азбуки до 26 символов с созданием латинской версии языка. Второе. Мы подбросили идеи равенства полов и эмансипации. Пусть мужчины и женщины конкурируют, постепенно теряя свои качества мужественности и женственности. Третье. Мы создали синтетическую одежду, шмотки типа унисекс и сделали их модными. Одели девочек и женщин в брюки, а мужчин в джинсы и футболки в облипку, тем самым нарушив естественный энергообмен, живое дыхание и самоочищение тела, а также исказив облик пола. Четвертое. С подачи нашей пропаганды девушки обкарнали космы, мужчины бреют усы и бороды, тем самым теряя связь с космосом и своей природой, сами лишают себя силы. Плюс к этому реклама тату и пирсинга сделала свое дело. На телах у молодых людей, на важных энергоцентрах все больше появляется эгрегориальных подключек и дыр, из которых утекает жизненная сила в наши резервуары. Пятое. Нам удалось провести диверсию в питании, сделать популярными фастфуд, ГМО, мясо, мучное, сладости, тоники, энергетики и пиво, подсадить людей и молодежь на антибиотики, БАДы, которые воздействуют на генетические характеристики пола, нарушая гормональный фон. Шестое. Некогда раздельное образование мальчиков и девочек с учетом их особенностей, темпа взросления и разных ролей в семье и обществе мы сделали общим и одинаковым. Седьмое. Для мужчин мы создали невыносимый климат работы в системных школах с мизерной зарплатой. Чем больше будет учителей женщин, вышколенных особым образом, тем лучше. Пусть они забрасывают своих детей, занимаясь чужими. Пусть женщины обучают не только девочек, но и мальчиков, а те имеют перед глазами в основном искаженные женские модели поведения. Седьмое. Пропагандируя бесполый образ, мы подливаем масло в огонь на радио и ТВ, конкурсах Евровидения и сериалах, забрасывая молодежь извращенными примерами из мировой истории, искушая образами искусства и модой популярной антикультуры, все успешнее продвигая извращенные гендерные идеи. Пусть дети и молодежь постепенно обезличиваются, превращаются в бесполых существ. Пусть порождают массу субкультур на основе своей исковерканной психики и комплексов. Пусть все знают, что средний пол – это высшая ступень развития цивилизации. Под эту дудочку мы уничтожим целые поколения, так как вскоре некому будет продолжать род. Есть еще целый ряд запущенных мною в систему образования вирусных программ, разъедающих суть человека. Это идеи демократии и толерантности, технологии манипуляций, тонких подмен, изощренной болтовни ни о чем, замалчивание главного. Это принципы нездорового питания в учебных заведениях и дома. Это игнорирование интересов ребенка, табу на собственное мнение, общение, на поиск ответов на внутренние вопросы. Это пропаганда потребительского отношения ко всему, в том числе и обучение заглатывать информацию без осмысления и прочувствования, что приводит к безразличию и всеядности в потреблении всего, что предлагается системой через манипуляционные технологии и разнообразную рекламу. Это мода на татуировки и пирсинг среди детей и молодежи, позволяющая включать кнопки влияния по модели управления примитивными племенами и откачивать энергию. Это идеи детской вседозволенности и прав ребенка без обязанностей, и другие программы, и новые вирусы, ибо моя изобретательность и хитрость безмерны. Подводя итоги разработок секретного спецотдела, что длительное время работал под моим руководством, сообщаю, что нам почти удалось. Первое. Обездвижить детей в самый активный период их роста, нарушив ход природных процессов, а следом и молодежь, и взрослых перевести в малоподвижный режим жизни. Второе. замутить сознание, затуманить разум, разделив левое и правое полушария мозга и накачивая голову пустой или нужной нам информацией. Третье. Обесточить и деформировать людские тела, повредить тонкие энергоструктуры человека. Четвертое. Заглушить чувство знания, голос души, сердца и совести. Пятое. Притупить волю и стремление на пути к правде, создав множество ложных путей обманок и искусно созданных сетей. Шестое. Разрушить семейные, родовые, общинные и дружеские связи, лишить людей чувства Родины. Седьмое. Исказить выраженные черты мужского и женского начал, начать создавать бесполых существ. Восьмое. Расчленить сознание людей, целостный мир на части, превратив его в бессмысленный яркий хаос, случайный калейдоскоп фрагментарных картинок, клипов. Девятое. С детства отлучить ребенка от основ нравственности, прививая нужные нам деструктивные образы и модели поведения. Десятое. Заменить жизнь в пространствах живой природы соблазнами мегаполисов и техногенной цивилизации. Заселить людей в клетки, которые они сами обслуживают и оплачивают, живя в головах друг от друга. Создать из школьных учреждений такие же клетки. Одиннадцатое. Создать условия для формирования искусственного биоинтеллекта и конструирования управляемых биороботов. Двенадцатое. Исковеркать память о событиях прошлого, объявить подвиги предков, память о героических страницах истории и высотах культуры, о лучшем мире, рае на земле и волшебных возможностях человека сказочным вымыслом, утопией и фантазией. Тринадцатое. Разработать методы борьбы с теми, кто препятствует воплощению наших замыслов, проповедуя человеческие ценности и светлые образы, любыми способами убирая их с нашего пути. Четырнадцатое. Подготовить условия для полного расчеловечивания людей. Браво! Мое изобретение по дебилизации и самоликвидации человечества работает безупречно. Эта модель введена в семью, запущена в детские сады, школы, другие лисьи образовательные учреждения и во все сферы современной реальности. Обучение и существование в отрыве от собственной природы и живого пространства, вне активных действий и практики, без внутренних поисков и чувственного восприятия, без применения полученных знаний на практике и душевного общения друг с другом, стали тусклым, хаотичным, разрозненным, бессмысленным, безобразным, а по факту безобразным и безжизненным, что и требовалось создать. На пороге взросления молодых людей, воспитанных в ЛСО, поджидают. Первое. Подготовленные ячейки подневольного рабского труда. Второе. Новая ступень среднего или высшего лисьего образования, где куются кадры, нужные винтики для обслуживания системы. Трудами узких специалистов, зашоренных в своей области, не видящих целое, и создается техногенная матричная цивилизация. Третье. Счастливые бонусы свободной неприкаянной жизни, эйфория вседозволенности, соблазны храмов Мары, супермаркетов и ТРК, идеи легкой наживы, лозунги «бери от жизни все», «всегда говори да», «вливайся», «деньги даром», «после нас хоть потоп», пропаганда культурного питья, алкоголь, сигареты, наркотики, игровые автоматы, легкие кредиты и другие лохотроны с многомерными возможностями ухода в отрыв. Все это ждет молодежь на выходе из нашей системы. Это запущенные нами деструктивные алгоритмы, снятие чрезмерного напряжения, жажды наживы и одновременно получение нужного биоматериала и людской энергии. Резюме. К настоящему времени мы создали захватывающую, разноцветную и яркую обертку очных и дистанционных вариаций современного лисьего образования для всех возрастов с многочисленными программами, методиками, учебниками, системами, курсами, семинарами, вебинарами, школами, институтами, академиями, отраслями знаний, различными образовательными учреждениями. А внутри, под всеми фантиками, чаще всего скрыта пустота или гнилая жвачка, что постепенно растлевают сердца и души, убивают мышление, деформируют тела, запуская режим тления и программы смерти. Все прикрывает разработка «Не найти виноватого», ибо всегда есть козлы отпущения. Можно поменять учителей, директоров школу, вуз, министра образования, методики, учебники и прочее, но неизменными остаются принципы совершенной системы, безупречно достигающей своей главной цели. Такие идеи, как «Разделяй и властвуй», «Добро пожаловать в матрицу», «Империя роботов» весьма успешно реализуются внутри этой концепции. Стандартная базовая модель материализует запущенную схему «Роддом», «Ясли», «Детсад», «Школа», «Институт», «Работа», «Пенсия», «Гроб» с постепенным переводом схемы с последней позиции «Работа», «Гроб». Изощренным образом через потерю самих себя, смыслов, интереса к жизни, отбивание естественного желания постигать мир, творить, через угнетение психики и тонких энерготел, обездвиживание тела и деформацию всего природного и человечного, происходит нужная нам мутация. Достигается главная цель, формируются нелюди разных мастей, и подходящий биоматериал попадает в один из обозначенных в начале моего отчета основных сценариев спецзаказа. Поверив в данную разработку и следуя ее директивам, люди сами выбирают нужные нам вектора движения, включают кнопку самоуничтожения. А с меня и представителей моей команды взятки гладки, ибо мы не нарушаем закон свободы выбора, а только предлагаем разные возможности и чуть только подталкиваем людей к нужному нам вектору. Признаюсь, что ЛСО – специально запущенная диверсия, искусственно созданная и доведенная почти до совершенства модель, помогает решать глобальные задачи управления, а вернее администрирования людьми. Я как спецагент методично и в поставленные сроки темного времени ночи Сварога выполняла необходимые для реализации проекта «Матрица» задача. Во главе корпорации стоят силы тьмы. Кто конкретно, мне не положено знать. Я состояла на службе у темных властелинов по собственному желанию, заключив с ними контракт соглашения. Эх, жаль, мне не все удалось. Кристалл человеческого духа и голос сердца в людях оказались сильнее, чем я думала. Все еще есть те, кто не поддаются переформатированию. Нужно было закрутить гайки покрепче. Я, Лиса Патрикеевна, недавно уволена со своего поста в связи с тем, что выстроенная мной и моими сподвижниками незыблемая система неожиданно начала трещать по швам. Срочно нужны новые идеи, как разработать и запустить очередной матричный лохотрон. Уже есть понимание и начинают разрабатываться стратегии, как за мишурой перемен и интереса народа к наследию предков предложить всю ту же обряженные в одежке традиции пустышку, подбросить разъедающие души фальшивку, стравить на основе частностей и религиозных споров русских людей между собой. Есть понимание, как всех разом и сразу переключить на цифру. Нужны помощники. Обещаю раздать должности и портфели, как только снова проскользну во власть. Надеюсь реабилитироваться и вернуться с помощью тех, кто готов во имя золотого тельца себя продать. Что-то я расхорокорилась, размечталась. Ведь я-то знаю, что по космическому кону времени, который ни я, ни темные властители не в силах отменить, мне в загривок дышит волк, предвещая утро Сварога и новое рождение Колобка. Я знаю, что время мое на исходе. Посему убираюсь с дороги, пока цела, ибо вижу, что тьма отступает с рассветом, а люди постепенно просыпаются от морока. Но корпорация «Матрица» будет еще долго сбивать вас всех с пути, пока не очнетесь от моего дурмана и вновь обретете то, что я у вас украла. Ой, а что это я вам помогаю? Да просто, я тоже ваш учитель. Я учу вас здравомыслию и умению отделять зерна от плевел. Бывший рыжий кардинал и тайный советник Лисьего Министерства образования, Лиса Алиса Патрикеевна, кодовая кличка Лапа, отчет написан 21 декабря 2012 года. А дальше продолжение следует. И в следующий раз, 17 декабря 2020 года, мы вместе с вами будем читать вторую часть сказа «Образование эпохи лисы и эпохи волка» и вместе размышлять над тем, как воплотить в жизнь мудрое послание вольного волка для того, чтобы выйти и вывести наших детей из пут семейного, из пут лисьего образования, из пут, которые создала и накинула на наш мир корпорация «Матрица». На этом я завершаю первую часть сказа и с радостью буду готова ответить на ваши вопросы. Да, благодарю, благодарю тебя. Очень страшная сказка получилась. Но к ней мы еще вернемся. Я хочу у тебя спросить, понятие «человек» и «постчеловек». Кто это такой постчеловек? Есть современная концепция постчеловека или цифрового человека, где размывается само понятие живого человека, и биоробот уже рассматривается как человек. И, соответственно, пока мы не определимся и не договоримся в своем кругу, да, в кругу тех людей, которые ценят живое и понимают смысл живых процессов, которые происходят в человеческом сообществе и в природном мире. То есть пока мы вновь не договоримся о том, что есть человек, и мы можем попасться вот в этот лохотрон, когда под понятием «человек» в современных реалиях можно получить совершенно разные понятия. Поэтому на этом и основана вот основная манипуляция. То есть как только мы начинаем проявлять, в чем суть человека в нашем понимании, тогда мы можем действительно выстроить живую систему образования. Потому что под человеком сейчас понимаются и люди-потребители, как говорил один из предыдущих, предыдущих министров лиси системы образования, и люди, которые потеряли уже свой пол, тоже сейчас называются человеками. И люди, которые являются, по сути, еще носителями животного строя психики, они все называются в общеупотреблимом понятии «человек». А в культуре наших предков эти градации были четко выражены, обозначены, что такое жить, что такое нежить, что такое людина, что такое или людь, или люди, что такое человек, что такое ас. И, соответственно, если мы ставим целью человечность и создание человека с большой буквы, то мы должны четко понять, кто есть этот человек, чтобы не впасть в иллюзии обмана тех манипуляций, которые связаны с другими пониманиями человека, вплоть до полного снимания живой человеческой природы, расчеловечивания. И вот постчеловек — это расчеловеченная человеческая природа, которая фактически уже вошла в разряд биоробота. Благодарю, Василиса. Еще вопрос. В самом начале ты говорила, что все вот эти преграды, ловушки больше всего направлены на русского человека. Почему именно на русского, а, например, не на француза, англичанина или германца? На самом деле или там уже все сделано? На самом деле эта система, она мирового масштаба, и она направлена на всех людей. И в других странах это происходит так же. Просто русский человек, возможно, сохранил вот эту человечность и такие понятия, которые лежат выше, чем понятие «золотого тельца», и такие понятия, как совесть, честь, достоинство, свобода воли. То, что это действительно есть в русских людях. И мы ради денег все не будем делать. В других странах такие люди тоже, конечно, есть, но их меньше, поэтому на нас действительно есть определенная надежда у светлых сил, чтобы мы и сами в себе это активировали, пробудили, помогли другим людям в нашей стране это активировать и помогли другим людям других стран тоже это вспомнить. Конечно, такие люди с пониманием человечности и живого есть во всех странах, и корпорация «Матрица», она имеет ИЛИСИ систему образования, она так или иначе в разных региональных вариациях реализуется в разных странах. Просто то, что происходит в нашей стране, конечно, мне понятнее и ближе, потому что я сама из этой страны, из нашей страны. Василиса, а как ты думаешь, почему именно на этой территории осталось больше всего человечных людей? С чем это связано? Я думаю, связано с тем, что на жизнь нашего народа, наших родов, наших предков выпало очень много испытаний, которые либо людей совсем полностью расчеловечивают, либо наоборот, в этом куется самое лучшее, что есть в человеке. Например, моя бабушка, которая меня воспитала, соседка по коммунальной квартире, которая передала мне самые мощные, самые прекрасные образы, которые живут во мне, и я стараюсь их проявлять в жизни. Она для меня она была просто человеком, из которого светила одна любовь. То есть все, что она делала, было наполнено любовью и вот этой энергией свечения. Энергии Ра, как бы мы сейчас сказали, настоящая энергия, которая отличает истинно русского человека. Это энергия очень высокой чистоты, чистоты сияния. И для меня было большой, например, большим открытием, когда уже после ее смерти, в более позднем возрасте, я узнала, что она почти всю войну была в немецком лагере. И была даже рабыней в одной из немецких семей. И я ужаснулась, я не поняла, как можно, находясь в таких условиях, сохранить в себе, вот не сломаться, да, сохранить в себе самые вот настоящие человеческие качества. Для меня это до сих пор остается загадкой, но я знаю много историй, ситуаций, когда в самые тяжелые времена русский народ проявлял, вот в нем как будто загоралась вот эта искра духа, искра вот этого божественного дара, который нашему народу, возможно, доверенно хранить на все времена. И именно поэтому на наш цветоносный народ силы тьмы ведут свою атаку за атакой уже 2000 лет, война без особых причин. Это только последняя стадия, а сколько было других стадий, когда Змей Горыныч и Кощей Бессмертный вели беспрецедентные такие вот атаки на именно русский мир, на светоносный мир. И, конечно, сейчас настоящая атака продолжается и на русского человека, но и по всему миру, потому что, как я уже сказала, цели корпорации «Матрицы», они общемирового порядка. Но на нас здесь, наверное, определенная надежда, что мы сможем это сдюжить, что мы можем сохранить и засиять снова. То есть, потому что мы потенциалы алмазных людей, кристальных людей, которые, чей характер куется в тяжелых испытаниях. Но время тяжелых испытаний, я надеюсь, еще не позади, но преодолев вот это испытание, которое мы проходим сейчас, возможно, мы сможем войти в новую эпоху, которую мы все чувствуем, как утро сварога, хоть сумерки еще и темны. Благодарю тебя, Василиса. Василиса, там ты еще обмолвилась о программе «Холодная мама», правильно? Да. Вот можешь рассказать молодым родителям, может быть, и не молодым, как не стать холодной мамой? Подготовка к тому, как стать теплой мамой, начинается в тот самый момент, когда вы впервые подумали о том, что вы хотите ребеночка. Понять, что это живое космическое существо, которое душа, возможно, выше высокого очень порядка, которую вы можете привлечь в эту жизнь для того, чтобы вместе помочь изменить этот мир к лучшему. И соединив ваши сердца, ваши души, вы затем в явном мире, в процессе беременности, в процессе самых первых лет жизни ребенка налаживаете вот эту духовную, душевную связь, теплую, живую связь. И, конечно, не поддаетесь на те провокации, которые связаны с вариантами современных родов, потому что когда вы рожаете естественно, природно, вот эта связь, тепло между вами становится ближе. Вы понимаете, как важно и ценно кормить ребеночка грудью своим настоящим материнским молоком, что не нужно затыкать рот ребенку резиновыми сосками, и просто с ним надо общаться, он вас понимает, чувствует, слышит и ждет, когда вы вступите с ним вот в эту мыслительную, чистую, настоящую связь глаза в глаза. Через его открытые порталы в самые высокочастотные миры, потому что дети к нам приходят из очень светлых и чистых миров для того, чтобы помочь нам что-то исправить. Ну и много других. Я очень много на эту тему говорила в одном из эфиров, который из цикла «Образование жизни на основе буквицы». Там можете обратиться и посмотреть эфиры от зачатия до рождения и от рождения до 7 лет. Там очень много ключиков, подсказок молодым мамам на тему, как стать настоящей, живой, светящейся, теплой и любящей матерью и найти вот этот живой контакт со своим ребенком. Это очень важно. Это самое, это то, что можем мы сделать внутри своих семей. Это все происходит до того, как мы отдаем ребенка в какие-то ЛСО, лисьи образовательные учреждения. И чем позже мы туда отдадим детей, тем больше у нас будет возможности внутри своей семьи передать все самое ценное и лучшее, что есть. Кстати, скоро мы сейчас решаем, когда, в какой день. В эфире Народного славянского радио состоится круглый стол при участии Романа Романова, Алексея Странника и меня. И как раз этот круглый стол будет посвящен теме роли родителей в народном образовании. То есть как родители на разных ранних этапах взаимодействия со своими детьми могут заложить самые ценные образы, образование — это работа с образами, и как они могут в ось напитать, чем напитать своих деток для того, чтобы они смогли потом эту матрицу порвать в клочья и создать совместно с нами и совместно со всеми родами светоносными новый мир. Благодарю тебя, Василиса. Очень красиво и грамотно. Если люди будут делать так, как ты сказала, я думаю, у нас будут только теплые мамы. Ну, получилась действительно очень страшная первая часть этой сказки. Все исковеркано, перекошено. Рождение ребенка, обучение, отношение детей к родителям. А как исправить вот эту всю ситуацию? Ты будешь раскрывать этот вопрос в других частях? И сколько у нас вообще частей сказки? Всего две части сказки. Вторая часть — «Послание вольного волка» или «Новая надежда», где будут даны ключики, подсказки, как осуществить переход к тому образованию, о котором многие люди мечтают. Потому что мы можем понимать, какие проблемы существуют в современной ситуации, и мы можем мечтать прямо вот так вот на полную, создавать вот такой вот образ, каким должно быть образование. Но будучи людьми, которые реально смотрят на ситуацию, мы должны выстроить четкую пошаговую стратегию, как же, собственно, осуществить этот переход. Многие говорят, он случится вот так вот, хоп, и будет квантовым. Но я буду рада, если это каким-то образом случится так. Но пока я понимаю, что нужно построить правильные цели, ценности и принципы. Кстати, именно об этом мы беседовали на прошлом круглом столе. Вы можете его найти и посмотреть. Цели, ценности и принципы народного образования. А в сказке, которую я тоже написала достаточно давно, я уже на эти темы размышляла. И вместе с волком, с его подсказками, с его знаниями мы подготовили в этой сказке ключики-подсказки, как можно с чего можно начать, как можно осуществлять вот эти первые шаги перехода, чтобы люди могли, чтобы люди поняли, что без их участия никто не создаст образование новой эпохи. Мы можем создать его только сами, всем миром, помогая друг другу и понимая, в каких реалиях мы сейчас находимся. И возможности для этого есть даже сейчас, когда мы понимаем, насколько страшна и глубока лисья западня. Все равно есть звездочки, все равно в этой тьме есть уже ориентиры и понимание, в какую сторону двигаться. И уже есть, хоть и мало, но есть уже люди, которые это делают. И на Народном славянском радио тоже такие выступления есть. Недавно я слушала выступление, по-моему, Кирилла Лебедева о создании, например, таких школ, семейных, клубных, которые люди сотворяют через объединение, через другие формы юридического оформления. И все это возможно, было бы, были бы осознанность и желание. Я очень обрадовалась, радуюсь, когда я слышу такие выступления. Я думаю, значит, послание вольного волка, которое было озвучено когда-то лет несколько назад, оно дошло разными путями до сознания, до сердец людей. И люди стали не просто говорить о том, как все плохо, но предпринимать шаги к тому, чтобы что-то менять к лучшему. Так что этими ключиками-подсказками поделимся. Плюс смотрите и круглые столы из цикла «Круглые столы по образованию», которые мы проводим втроем. Значит, ключики-подсказки, как исправить эту ситуацию, будут во второй части сказки 17 декабря. Да, все верно. Хорошо, благодарю тебя, Василиса, за сегодняшнюю сказку. У нас пришло 4 вопроса. Но сейчас я пока поставлю заставочку, отбивку. Может быть, еще кто-то что-то захочет спросить у тебя. Я напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org в чате беседка. И канал в YouTube, youtube.com/косая черточка slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. Сейчас я ставлю отбивку и вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 18 ноября 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Василиса, сегодняшняя сказительница, Евгений Рыденко, ведущий, Светлана Большакова находится в чате. Тема сегодняшнего живого эфира – страшная сказка, прощальное письмо рыжей лисицы, образование эпохи лисы, эпохи волка. Сегодня была первая часть. И вопрос задал первый медоед Барсук. А почему именно лисица, именно этот образ? Она засланка Горынычей? Благодарю. Здрав будь, медоед Барсук, рада тебе. Образ лисицы связан с эпохой, предыдущей эпохой. По славянскому календарю это была эпоха лисы. Как всем известно, наступившая эпоха – это эпоха волка. По другим календарям это была эпоха рыб, стала эра водолея. И в русской культуре, в русских сказках очень много сохранилось сказок, которые я читала в детстве, мне читали в детстве. Я думаю, что вы эти сказки тоже помните, либо, если захотите, вспомните и найдете, где рассказано о том, как лиса обманывает. Иван-царевич даже собрал такую коллекцию 16 сказок о лисьих разводках, где детям и взрослым современного мира на этапе перехода словно нашими предками были переданы ключики-подсказки, каким образом нас, очень, как говорится, добрых, отзывчивых и светлых людей, могут легко обвести вокруг пальца чужие, другие. которым свойственны такие модели поведения. А мы в чем-то настолько наивные, что не смогли, как волк в этой сказке или как другие персонажи, журавль которого или там другие какие-то животные, там герои, которых обманывает лиса, распознать за ее вот такими слащавыми речами, всякими разными красивыми образами, которые она преподносила. Она всех смогла обвести вокруг пальца и попросту оболванить. И несмотря на эти сказки, которые были в нашей культуре переданы волхвами, хранителями предыдущих эпох, мы, как русский народ, все равно попались на те разводки, которые с нами совершили, например, во время перестройки и после перестройки определенные силы. То есть, и я думаю, что за эти 30 лет мы, прожив на себе все разводки и сказок о лисе, получили серьезную прививку от кривды и научились распознавать. Хватит ли у нас смелости теперь от вот таких вот силков, удавок, которые на нас набросила предыдущая эпоха хитрости и обмана, избавиться или нет? Ну, поживем, увидим, посмотрим. Шанс такой есть. Поэтому образ лисы связан с образом лисы в русской культуре, в русской сказочной культуре и с названием эпохи. Эпоха лисы по славянскому календарю. Я ответила. Благодарю. Следующий вопрос задает Бажена. Василиса, здравия. Как считаете, восстановление женских и мужских гимназий ускорит ли процесс выхода из внешнего влияния Запада и навязывания гадости извне? За 30 лет уже потеряли 3 поколения. Здравия, Бажена. Я думаю, что даже не обязательно там восстановление мужских и женских гимназий, это такой процесс не быстрый, но даже раздельные классы в одной школе уже сделают свое дело, и Владимир Базарный и люди, которые помогают ему в его каких-то идеях, да, в реализации его идей, концепций, такие классы уже создают в различных, самых простых общеобразовательных школах. И помимо этого, просто помогут дополнительное какое-то образование, отдельно мужское, отдельно женское. Это могут быть какие-то детские лагеря, мужские и женские. Это могут быть какие-то путешествия. Я знаю, что есть такие программы, которые реализуют, опять же, наши соратники, соратники Народного славянского радио, когда папы вместе со своими сыновьями под руководством инструкторов уезжают такие вот походы на несколько дней. И даже вот такие короткие программы, где мальчикам и юношам могут предстать мужские модели поведения и мужские круги взаимодействия, а, соответственно, для девочек это могут быть какие-то девичьи круги, девичьи программы, девичьи путешествия организованы, то все это нам поможет на переходном этапе. А в дальнейшем должны ли быть это отдельные образовательные учреждения, условно там школа отдельная или там гимназия для мальчиков и для девочек? Я думаю, что нет. Важно, чтобы были программы организованы таким образом, чтобы особенно в возрасте от 7 до 14 лет часть программ была общих. Ну, например, это пение, это танцы, это какие-то совместные театральные, может быть, постановки, еще какие-то другие мероприятия. А часть занятий, основные занятия были просто разделены по классам, где занимались отдельно мальчики и девочки, и в то же время у них была возможность общаться в какое-то в свободное время, и тогда мы сможем выравнивать вот этот баланс, возвращая мальчикам мужественность, а девочкам женственность. И, конечно, важно, чтобы мальчиков и вообще мужчин было больше в школе, и как учителей и для мальчиков, и как учителей для девочек. Мужчины хороши и там, но для девочек, конечно, нужны и отдельные дополнительные классные дамы, как это раньше называлось, либо просто учителя по каким-то отдельным направлениям, чисто женским. Тогда все будет хорошо, каждый будет заниматься своим делом, и мы постепенно восстановим то, что утратили за последние 30 лет. Да, действительно, 3 поколения ну, может быть, не совсем потерянное, но достаточно серьезно сбитое программы мужского и женского начала в последних трех поколениях. Это факт. И надо это выравнивать, пока еще не поздно совсем. Я ответила. Вопрос задает Ирина Бриусова. Так что, так делать-то что? Что нам делать теперь? Ирина, я несколько раз уже ответила на эту тему. То есть мы сейчас как раз на Народном славянском радио и поднимаем эти вопросы, что делать. Слушайте круглые столы, которые посвящены конкретно этому вопросу. Цели, ценности и принципы народного образования – это тот эфир, который является базовым. Без выстраиваний целей четких, без понимания того, что есть человек, без понимания ключевых принципов фундаментальных и без определения вектора пути что-то делать бесперспективно. То есть ничего не надо делать, пока вы не поняли, для чего это надо делать, куда и с кем идти. Как только мы понимаем это, мы начинаем следующие шаги, которые помогают нам понять, что мы можем сделать сами внутри семьи. То есть семья — это главная образовательная ячейка, кто бы что ни говорил. И если бы родители были более чутки и более мудры, то той катастрофы, которая вот грядет, она была бы отодвинута, потому что сами родители — вот за последние 30 лет пропустили огромное количество ударов по семье. И потому и то, что заложили родители в современных детях, во многом, в эти 30 лет во многом стало основой для расцвета лисьей системы образования. Если родители сейчас одумаются, то в самые ранние периоды, начиная от зачатия и до 7 лет, то есть до того момента, как ребенок отправляется в лисью систему образования, можно очень многое заложить и сделать, то есть прорастить тот корень, который не даст каким-то силам вышибить ребенка из тех ценностей, которые изначально были сформированы. Если уже совершено много ошибок, то нужно провести эту работу над ошибками очень честно внутри своей семьи, честно пообщаться со своими детьми, понять, что они хотят на самом деле. Какова ситуация ваших взаимоотношений, честная, и совместно на семейном совете принимать решение, что делать. Потому что сейчас выходы есть. Какие выходы? Мы, в частности, подсказки будут в следующем эфире, когда мы будем читать сказку «Послание вольного волка». И подсказки будут даны на следующих эфирах, круглых столах по образованию. Смотрите, слушайте, понимайте. Подсказки будут разные, в том числе и юридические, что можно делать. Но юридические подсказки — это уже, как говорится, финальная стадия. Все остальное нужно выработать самим, исходя из собственного понимания и проработки вашей конкретной ситуации в семье. Я ответила. Вопрос задает Медоед Барсук. Получается, лиса — это как естественный отбор? Кто не готов, того в топку на переплавку, а остальные — кто, осознавая на следующий круг развития, благодарю. Да, вот эпоха ночи Сварога во многом это огромное испытание для душ, которые воплощаются, чтобы стать сильнее, усилить свою светоносность. Те души, которые не проходят это испытание, погружаются в какие-то свои собственные ступени, опускаются. И что с ними дальше происходит, можно только догадываться. Но в любом случае мы учимся в школе жизни, которая устроена по принципу многоуровневой биоигры, в которой есть свои ступени, приключения, стадии. И эпоха лисы — это очень мощный такой тренажер, который проверяет нас на осознанность, светоносность, на умение отделять зерна от привил, правду от кривды, и в зависимости от этого действовать. И действительно, в этот период очень многие души не прошли просто это испытание, либо прошли недостаточно стойко. Ну а как это? Может быть, так и надо было. душа, получая свой опыт и перевоплощаясь, уходя в мир другого измерения, она в любом случае подводит итоги тем уровнем игры, в которой она играла в явном измерении. И на основе этого получает новый урок, новый опыт и может участвовать в новом выборе приключения для одной единственной цели, чтобы эволюционировать и стать более совершенной. Даже если души какие-то провалились куда-то, да, были более высоких уровней в течение, не пройдя испытания, провалились, они все равно имеют возможность в следующем воплощении себя возвысить. Но для этого нужно сохранить внутри своих живых энергоструктур, внутри своей генетической памяти, внутри структур своей души память об этих испытаниях. А эпоха Лисы, она порой еще нам делает все, чтобы мы эту память потеряли, но сейчас уже очень многое раскрывается, стало очевидным, люди интересуются этими вопросами. Эпоха Волка уже настала, и знания, веды, они кругом. Только прочиститесь, и вы почувствуете, что происходит на самом деле, тогда вы сможете помочь себе, вашим детям, вообще что-то изменить внутри того пространства, в котором находитесь вы. Хотя бы чуть-чуть изменить может каждый. А если каждый что-то изменит, что-то сделает, а не только будет ужасаться, что происходит, и вообще кто нам это сделал, мы все это сами сделали. Только тогда, когда человек поймет, что он ответственен за все, что происходит сейчас, только тогда мы вместе объединившись сможем что-то и очень быстро изменить. Вот на самом деле все сейчас очень просто. Для того, чтобы многое изменить сейчас, вот сейчас, с теми ужасами, которые происходят и в системе образования, и вообще в мире, достаточно просто не одевать маску. Но посмотрите на улицы, и я думаю, что лисья западня достаточно глубока. И эта лисья западня находится не где-либо, она находится в нашей голове. И пока у нас в голове лисья западня, мы будем одевать маски, переводить детей на дистанционное образование, а лиса, ее служки и корпорация «Матрица» будет очень сильно радоваться новым баранам. Сергей Дуденков может начать с преобразования родителей? Конечно. Воспитание и образование начинается с воспитания и образования родителей. Кстати, у Сергея Лазарева когда-то еще, по-моему, в 90-х годах была такая книга. Это, помните, тот, который «Диагностика кармы» автор, ряда книг по диагностике кармы. И вот он все работал с какими-то серьезными процессами, болезнями разных людей, болезнями детей. А потом пришел к выводу, что все проблемы на самом деле... С детьми нет проблем, проблемы есть со взрослыми. Поэтому воспитание детей начинается с воспитания и образования родителей. И через роль семьи, через воспитание, образование и понимание родителей мы можем действительно существенно изменить даже сейчас ситуацию с образованием и воспитанием наших деток. Об этом смотрите ближайший круглый стол «Роль семьи». Число пока не знаю, но скоро появится. Роман Романов, Алексей Странник и Василиса, ведущие этого круглого стола. Там уже не сказка, там уже все так серьезно, но разговор будет о том, просто в разных обертках. Ольга Жиркова. Здравствуйте. Благодарность Василисе за пробуждающие сказки. Где можно познакомиться с научной статьей Василисе об образовании, о которой она говорила в начале передачи? Здравия, Ольга. В такой, скажем, несколько авторской обработке, чтобы не было, не быть сухарем, эта статья помещена на сайте, который можете записать АТОН, АТОН. aton-center.org. Это сайт, он сейчас не действует, это сайт нашей площадки образовательной, которая у нас была в течение 6 лет в Санкт-Петербурге, Центра дополнительного образования для детей, молодежи и взрослых. Это тот проект, который мы совместно с мужем реализовали в Петербурге, когда я ушла из ЛСО. И тогда мы, понимая, что надо создавать что-то другое. Мы ушли в дополнительное образование, создали творческий центр АТОН, или, который мы назвали Центр образования жизни, где совместно с партнерами мы занимались различными образовательными программами для разных возрастов. И этот сайт как бы можно посмотреть в том виде, в каком он у нас был когда-то. И там есть раздел «Заметки», и там можно, «Заметки» или «Статьи» он называется, и там можно найти вот эту, ну, как бы обработанную, она не совсем такая сухая статья, она более обработанная для популярного чтения на нашем сайте. Она называется «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Можете найти ее на сайте, почитать и познакомиться. Эту статью я писала в 2009 году. Ирина, я отправляла, кстати, ее, я тогда еще не до конца понимала, отправляла эту статью по разным министерствам, я не знаю, в руки Матвиенко отдавала. Очень много чего было интересного. Пыталась достучаться до директоров школ, где я работала, но потом я поняла очень многое, в том числе и благодаря судьбе этой статьи. Благодарю. Следующий вопрос задает Ирина Лаптева. Василиса, благодарю. Скажите, как вы относитесь к системе образования по системе Щетинина? Ирина, я хорошо отношусь к разным системам, которые есть сейчас, которые, ну, претендуют на то, чтобы что-то новое делать. Но нужно разбирать каждую систему отдельно. В школе Щетинина есть потрясающие, ценные и важные столбы, которые помогают сохранить человечное в человеке. Но в школе Щетинина есть и определенные риски, на мой взгляд. И соответственно, на данный момент судьба школы Щетинина непонятна, и на данный момент не очень понятно, какую роль в дальнейшем развитии школы с учетом ее закрытия играют ее ученики. То есть за много лет существования такой интересной экспериментальной системы, которая развивалась вопреки всему, и было совершено очень много подвигов Михаилом Петровичем Щетининым, его командой, его учениками, эта система не получила почему-то. Можно долго об этом говорить, разбираться. Распространение в качестве таких звездочек по разным регионам России. Она какой-то стала такой отдельно, частично открытой, частично закрытой школой. И в результате ее в определенный момент просто снесли. И на данный момент у школы есть команда, наверное, есть, я точно не знаю, которая что-то предпринимает и делает, но в течение года уже школа не работает. Михаил Петрович недавно, год был, как он ушел, светлая ему память. И я верю, что у этой школы нужно обязательно изучать наработки этой школы. В чем риски этой школы для обычных людей? Все-таки это школа-интернат. И там есть определенные риски, которые связаны с разрывом детей с реальной семьей, когда они попадают в пространство школы. Но в то же время там очень много того, что помогает человеку укорениться и быть более устойчивым. Но об этом просто я предлагаю подробно говорить как-то, может быть, не сейчас. Про школу Щетинина очень много сейчас всего сказано. Изучайте их материалы, они очень полезны. Если ученики школы Щетинина создадут проекты, они обещают создать проекты, когда они будут передавать для всех желающих именно опыт погружений и вообще опыт наработки школы, если они это создадут, обязательно едьте и учитесь. И я думаю, что я сама поеду учиться, как только такой проект будет создан. Это очень важно изучать и применять. Но применять не один к одному, а понимать, какие есть риски в этой системе и адаптировать. Так же, как и в любой другой системе, нужно взвешивать и применять конкретные ситуации. Благодарю за вопрос, Ирина. Еще один вопрос от Ирины Лаптевой. Реформа образования, в скобочках, латать гнилое одеяло или пока домашнее образование? Я думаю, что возможны оба пути одновременно. Первый путь реформы образования возможен только при освобождении нашего Отечества от колониальной зависимости. Тогда возможно, что «Титаник» ЛСО повернется, начнет поворачиваться в другую сторону. Но нужно не испытывать иллюзий, что это достаточно длительный процесс, хотя возможный. И я верю, что так должно быть. А сейчас, для того, чтобы сейчас что-то делать, то самый разумный вариант на данный момент, на мой взгляд, это воспользоваться альтернативными юридическими возможностями с более свободных форм обучения, как вариант семейного обучения, хотя есть и другие формы внутри открытых окон возможностей, да, перехода, переходного периода. Но семейное образование только внутри семьи, оно показывает очень много сложностей. И множество семей, которые уже пошли по этому пути, испытывают очень большие трудности, особенно когда детям исполняется там, лет 10. То есть когда в начальной школе еще нормально, все это можно внутри семьи очень здорово сделать, но после 10 лет начинаются очень серьезные трудности. И с процессом непосредственного преподавания по разным предметам. У родителей просто не хватает понимания, знаний, опыта, навыков каких-то для того, чтобы ребенка в этой связи получить. И его начинают переключать на дистанционные формы образования, что является очень большой опасностью. И поэтому на этом пути промежуточном семейное образование плюс клубные семейные школы, которые нужно создавать сообща, в складчину, объединяться. И да, это будет образование, которое потребует какой-то расходной части. Это не будет безоплатное образование для детей. Придется это все каким-то образом выстраивать в складчину, в клубную складчину. Но другого варианта, который поможет что-то реально изменить прямо сейчас, я, по крайней мере, не вижу. Есть другие варианты, но это, по-моему, самый перспективный путь. Просто он будет требовать родительского участия и родительского вложения, в том числе и финансового, но не только. Это просто тема для размышлений, тоже мозговых штурмов, круглых столов. Но уже такие школы есть, и, на мой взгляд, это самые удачные пока варианты. Особенно если мудрые родители собрались в круг и создали такую клубную школу. Так что действовать нужно и так, и так. И реформы в образовании, поворачивание «Титаника», и постепенное очищение его от всех вирусов, и поднятие тех наработок, которые, лучших наработок, которые есть в советской системе образования, в дореволюционной системе образования. То есть много чего хорошего есть, и что можно вытащить и внутри системных наработок. Но самое главное – возвратить правильный курс. То есть, а курс – это цели, понимание того, что есть человек, и человек как часть, живая часть живой системы, божественной системы, и каковы ценности и принципы нового образования. Если мы это поймем и будем это держать как главное, тогда все остальное, предметы, какие-то методики, учителя, какие-то наработки, они нам просто будут в помощь. Если мы будем только ориентироваться на методики, наработки и на какие-то размышлять о том, какой учебник лучше или в какие парты поставить, то мы можем очень серьезно провалиться в еще большую яму. Поэтому сначала нужно понять суть, и только на основе этой сути выстраивать стратегию. Если вы внимательно слушали сказ, то «Лиса Алиса» совместно с корпорацией «Матрицы» и совместно с Кощеями, они именно вот это выстраивали. Они поставили конкретную цель. У них был определенный спецзаказ. И под этот спецзаказ они выстраивали очень четко определенные вектора. И эти вектора, они по инерции продолжают работать, хотя эпоха Лисы уже закончена, и, в принципе, время светоносных процессов, оно уже проявлено. Но оно не проявится само по себе без нас, новые светоносные процессы, новые смыслы, новые образы, новые вектора движения могут проявиться только через конкретных людей, через их понимание, образы, смыслы и совместные действия. Я ответила, Ирина. Об Адбузоне. То есть вы считаете учителя, это мужчины и в образовании, и в жизни, и в семье? Я считаю, что процесс образования и воспитания в семье, он совместный, потому что образы, которые мы закладываем в ребенка, это прежде всего модели нашего конкретного каждодневного поведения. То есть первое образование – это просто перенимание тех моделей и образов, которые транслируются родителями и всеми членами семьи, с которыми ребенок взаимодействует каждый день, каждую минуту в своей жизни. Дальше начинается уже влияние там, других людей более дальнего круга, всего того, что уже открывает перед собой мир. Но врата в больший мир все равно открываются семьей, мамой, папой, бабушками, дедушками. И поэтому образователи ребенка – это все члены семьи в первую очередь. И только потом в школе, на мой взгляд, разумно, когда главные учителя, которые уже не столько, но они как бы продолжают образование, потому что каждый учитель является собой, опять же, образ, определенные модели поведения, определенные слова, которые он транслирует, определенную энергетику, которую впитывает ребенок, определенные процессы, которые запускает тот или иной человек. То есть я считаю, что на данном этапе, когда очень много деформации мужской и женской энергии, то есть преобладание мужчин в учебных заведениях, это разумно. Но влияние женской энергии в процессе, в школьном процессе, вообще в учебном процессе тоже очень важно. Весь вопрос, какая роль отводится мужчине и женщине. Например, я считаю, что директорами школ должны быть обязательно мужчины. А вот учителями отдельных предметов вполне могут быть женщины. А для девочек, если мы говорим об раздельном воспитании мальчиков и девочек и образовании, то, конечно, для девочек по отдельным предметам обязательно должны быть женщины. А для мальчиков мужские модели поведения должны быть переданными прежде всего мужчинами. Ольга Жаркова задает вопрос. Василиса, как вы оцениваете сегодняшнее опять продленное дистанционное обучение? Способствует ли это переходу к новому образованию эпохи волка? То есть вот дистанционное обучение. Хороший вопрос, спасибо, Ольга. То есть вот современный вариант. Да, с одной стороны, нам не надо водить сейчас детей, большинству родителей не надо сейчас водить детей в школы, а с другой стороны, нас дома заставляют перевести детей за компьютер и при этом самим же, своими же собственными руками засадить детей за компьютер, за гаджет, в котором непонятно кто, непонятно что и непонятно зачем, и опять же в абсолютно сидячем и вредном для здоровья образе вот таком вот будет детей чем-то загружать. То есть если мы как родители к этой ситуации отнесемся здраво, то мы просто позволим ребенку, который находится вместе с нами дома, поменьше сидеть за компьютером, сдавать что-то, лишь бы сдать, потому что это сейчас полезнее для здоровья во всех смыслах, и для умственного, и для физического, и для душевного. Либо просто воспользуемся этой возможностью еще раз понять, что нас втягивают в абсолютно цифровую реальность, причем нашими же собственными руками, и перейти на различные живые формы образования, объединившись с другими родителями в своем же собственном классе, в своей же собственной школе, в своем же собственном дворе, в микрорайоне, и создать для детей возможности силами сообща родителей давать им то ценное, что они считают нужным. Пусть официально это будет оформлено в какой-то подходящей для вашего сообщества юридической форме. То есть в свое время сын учился еще в 2000-х годах, и зная, что происходит в системе образования, я сказала ему, чтобы он ни минуточки не тратил время зря в школе. Как только он поймет, что... Я его с детства, до 7 лет, я заложила в нем желание и интерес к учебе. Потому что действительно это базовая программа познания, она вшита в нас изначально. Но когда мы учимся и познаем что-то полезное, важное для человека, для его души, то это ценно. Если мы создаем иллюзию вот этого обучения, то это очень разрушает человеческие основы, человеческие структуры, человеческую душу. Поэтому я знаю, что мой ребенок очень любит учиться и знаю, что происходит в системе образования. И не найдя такой школы, о которой бы я мечтала, когда он пошел в первый класс, я его просто научила учиться самостоятельно в той ситуации, когда ему в школе не нравится учиться. То есть когда ему, ну, когда все идет здорово, и интересно, и душа ребенка чувствует, что от этого учителя, от этого предмета есть что взять, то он находится в процессе. Как только он понимает, что он это уже знает, либо это какая-то там замена, где все стоят на ушах, да, либо просто время утекает зря, он просто в это время занимался своими делами, читал те книги, которые ему интересны, и как и делал домашнее задание прямо в школе в любую свободную минуту. За счет этого мы высвободили огромное количество времени и сил после школы и потратили это, наполнили это теми занятиями, которые считали нужным для него. То есть он сам выбирал то, чем он хочет заниматься, и мы ходили в различные кружки, секции, там, походы, и его жизнь вне школы была очень разнообразна, а в школе, ну, он тоже не тратил время зря. Так что и сейчас можно, если вы подойдете здраво и взвесите, что интересует ваших детей, и поймете, что реально предлагает та школа, в которой вы учитесь, посмотрите это внимательно, изучите, то тогда вы совместно с ребенком сможете выбрать те занятия, те вектора, которые принесут безусловную пользу. Чем самое ценное, что у нас есть, и у детей есть это время. И в школе, и в детское время оно наиболее ценное, потому что все самое главное закладывается чем раньше, тем надежнее. И важно, чтобы это время было наполнено смыслами, ценностями, очень полезными для детей занятиями, которые помогут им быть устойчивыми в жизни. Я ответила. Благодарю. Вопрос задает аббат Бузони. В эпоху волка будет возрождение мужчин и мужской энергии, семей? Будет, если мы будем этим заниматься. Не будет, если мы не будем заниматься этим. То есть возможности и понимание для этого уже есть. Все остальное просто надо делать. Надо ужаснуться тем примером бесполых существ, которые есть в современной реальности, и понять, что если мы не будем этим заниматься, то непонятно, что может произойти в ближайшие 10 лет, даже не говоря о ближайших 50 годах. Поэтому обязательно этим надо заниматься. И все тогда возродится. Если мы что-то упустили в детях своих, и у них уже пошло искажение природы, то мы можем это понять, и новое поколение там, внуков наших определенным образом уже воспитывать с учетом некоторых ошибок, которые были допущены в последние 30 лет. Потому что очень многие родители действительно что-то не поняли и в этих основах упустили своих детей. Не увидели, как кто-то им заложил ложные программы, ценности, смыслы, образы и нарушил естественную природу формирования пола. Многие говорят, не до того было в эти годы. Но так это или... Может быть, это и так, но нет ничего ценнее, чем сохранение человека и сохранение своих родных и близких в настоящей реальности. Благодарю. Елена Левина. Василиса, в Светлогорье удается воплотить свои планы по правильному родовому воспитанию детей? Елена, в Светлогорье, к сожалению, пока немного детей. Поэтому мы можем, как говорится, заниматься воспитанием себя в своей пока более взрослой, скажем так, команде. Но в Светлогорье формируются... формируются семьи, и мы стараемся сейчас работать, как говорится, с собой, как более старшее поколение, и работать с молодежью, которой разными способами, через разные события, которые проходят в Святогории, через образ жизни в Святогории, передавать какие-то ценности и смыслы молодым формирующимся семьям. И надеемся, что они это применят, когда будут рожать своих деток. У нас пока не очень большое сообщество, поэтому я здесь не могу прям... И мы недавно на земле, то есть переехали мы чуть больше, чем 3 года назад, и пока у нас здесь период такого базового восстановления. Хотя очень много образовательных событий нами организовано и проводится, то есть, в принципе, всю деятельность, почти всю деятельность в расширенном варианте, которая у нас была в Петербурге, мы частично восстановили здесь и обогатили тем, что ценно и полезно именно на природе. То есть мы мечтали, чтобы у нас образовательный центр был на природе, и мы сейчас идем к этому теми шагами, которые нам по силам. Марина Васильева. Василиса, скажите, пожалуйста, книга «Как воспитать волю учащегося»? Автора не помню. Если вы знакомы с ней, то подскажите, стоит ли ее прочитать и применить в воспитании ребенка? Благодарю вас. Марина, здравия, не знакома с такой книгой, ничего не могу сказать. Если интересно, я могу потом как-то под каким-то эфиром, может быть, на следующий раз составить список книг по образованию, которые я считаю полезными. Если нужна такая помощь, я в следующий раз тогда к эфиру подготовлю просто список литературы, которую я читала, и которая может быть полезна для понимания процессов, происходящих раз, и для того, чтобы понимать, какие шаги мы можем сделать, чтобы что-то изменить. У Владимира Базарного, кстати, целая серия книг по этому поводу издана. Это и «Дитя человеческое», и вот последняя, одна из последних его книг, тут «Мужская и женская природа», по-моему, она называется, как раз вот на тему предыдущего вопроса, очень серьезное научное исследование, в том числе там есть ответы на вопрос, как можно сейчас, на что можно делать акценты, чтобы помогать формировать мужественность мальчиков и женственность девочек. Так что не знаю, Ирина, насчет, Марина, насчет этой книги, а если нужно... Другие, напишите в чате, если нужно, предоставить такой список какой-то мной рекомендуемой литературы по поводу образования и воспитания, то я с радостью это сделаю. Ирина Лаптева. Новые световые живые знания. Да, благодарю, Василиса. Глубокие ответы. Искренне, от души к сердцу. Благодарю. Благодарен на добром слове. Славянин. Посоветуйте, какую книгу почитать по образованию детей для эпохи Волка? Давайте я на следующий эфир подготовлю целый ряд книг. Вот я сейчас могу... Первая книга, которая мне так приходит в голову, она очень позитивная. Она называется... Я забыла только автора. В следующий раз подготовлю. Она называется «Что находится в карманах детства». Прекрасные книги по образованию есть у Салвы Аманашвили, есть у педагогов-новаторов разных, очень много интересных книг. Сейчас издана книга Михаила Петровича Щетинина «Образование. Новая школа будущего». И давайте я подготовлю, чтобы точные были названия, точные авторы, и вы могли к этим наработкам обратиться. Конечно, есть такой список книг, и я обязательно это сделаю. Благодарю. Иван задает вопрос. Как ребенка переубедить, если он набрался деструктивных программ и идеологии ЛГБТ? Какого возраста ребенок? Без понимания возраста мне трудно дать рекомендацию. Ну, например, 12 лет. Значит, 12 лет – это уже такой серьезный возраст, когда у вас на самом деле 2 года на то, чтобы что-то попытаться исправить. Что после 14 лет это исправить уже будет фактически невозможно. В таком возрасте самая простая методика, которую я могу предложить, это длительно, ну, например, на месяц, а лучше на все лето, отправить мальчика, если это мальчик, в мужской лагерь. Как вариант, это лагерь навыка, например, который проходит в Крыму. И прямо вот так вот в настоящую мужскую жесткую компанию, такую с преодолением препятствий, с трудностями, с тем, чтобы нужно было что-то очень сильное в себе изменить. То есть, если ребенок был бы помладше, могли бы быть более мягкие формы. Хотя, на самом деле, написали 14 лет. 14 лет это, ну вот я говорю, попробуйте, это вот прям вот жесткий такой мужской лагерь. Может быть, еще не поздно, хотя 14 лет это уже серьезно. А еще какие варианты? Для 14 лет больше не скажу. Я не знаю, для 14 лет какие варианты могут помочь изменить мозги мальчика, у которого к 14 годам темы подобного уровня уже сидят и заложены. Только очень жестким образом вышибить через соприкосновение с мужской природой. Либо получится, либо нет, не знаю. Это честно. Это серьезно. 14 лет – это очень серьезно, где вы раньше были. А если девочка? Если девочка – то же самое. Нужна на прокачке в женские круги. То есть искать какие-то… Чтобы она провела достаточно много времени в женском сообществе, и либо она сможет эти образы принять, либо она останется на тех позициях, которые сформированы за 14 лет. То есть здесь… Убедить можно только через ну вот, конкретные, очень четкие примеры и порой в такой вот экстремальненькой форме. Благодарю, Василиса. Марьяна Райковская и Марина Васильева. Две реплики. Очень нужен список книг для прочтения. Василиса, конечно, нужен список. Очень буду благодарна. Здравия вам. Да, я сделаю. Следующий эфир будет со списком. Приложу. Благодарю тебя, Василиса. Это... Все, больше нет ни вопросов, ни реплик. И по завершению нашего сегодняшнего живого эфира, по традиции, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, я, несмотря на все страшные истории, несмотря на лисью западню, я верю в каждого из вас. Я верю в то, что вы сохранили внутри себя живой свет, ощущение живой вселенной, любовь и желание помочь себе, своим детям выйти на природный, естественный путь эволюции, самосовершенствования. И в это удивительное время жестких приключений найти в себе жизненные силы, в это верить, друг друга поддерживать, объединяться, радоваться и зажигать друг друга вот этим желанием новых перемен. И тогда нашими, как говорится, молитвами, образами и, самое главное, реальными делами, быть может быть, даже вот так вот, хоп, и все изменится вскоре к лучшему. Всего доброго, до новых сказочных встреч. Следующая сказка — будет веселее. С ключиками, подсказками, как нам быть в это непростое время. Но лиса уже ушла, свое послание нам оставила, как учитель, который просто жестко нас учил определенным моментом. Прошли мы ее уроки, не прошли. Мы сейчас принимаем экзамен того, что наворотили. И надо очень четко на экзамене понимать, чего мы достойны и как сделать работу над ошибками, если ее нужно сделать. И не откладывая, действовать, чего всем нам и желаю. И благодарю всю команду Народного славянского радио за то, что она помогает нам всем проснуться, сделать мир лучше и объединяться для действия. Всего доброго, до новых встреч. И команда Народного славянского радио тоже благодарить тебя и низкий тебе поклон за твою деятельность, за сегодняшнюю страшную сказку. В ней ты показала, что сотворили с человеком за это время. Ну а теперь 17 декабря будет вторая часть сказки, она будет называться «Новая надежда. Послание вольного волка». В ней Василиса даст ключики и подсказки, как исправить эту ситуацию, как восстановить то, что мы утратили. Благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю слушателей за ваши вопросы, за вашу поддержку Народному славянскому радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 ноября 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – страшная сказка, прощальное письмо рыжей лисицы, образование эпохи лисы и эпохи волка, была часть первая. В виртуальной студии находилась сказительница Василиса, Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики, и Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.